Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем изучать второе постановление Иисуса Христа для Церкви – Таинство Вечери Господней. Рассматривая процедуры Вечери Господней, то есть как она совершалась на основании Нового Завета, мы обращаем внимание на соблюдаемый порядок, принципы, данные для нашего руководства. В предыдущих программах мы уже рассмотрели 6 принципов. Сегодня обратим наше внимание на 7-й – принцип великодушия или щедрости. Этот принцип находится в первом послании к Коринфянам, 16 главе, с 1 по 2 стих, где апостол Павел имеет дело с предметом систематического, пропорционального, усердного, доброохотного и щедрого даяния из своих средств для удовлетворения нужд других. Опять мы встречаем это выражение «в первый день недели». Мы знаем, что это был день, когда ученики Христовы сходились для преломления хлеба. Таким образом, этот сбор пожертвований должен происходить во время Вечери Господней. Мы поэтому имеем авторитетное право для сбора, который следует для воспоминания того, кто, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Какой высокий почет дарован верующим, что они могут давать Ему, который отдал все свое нам. Бог любит давать, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Сын Божий возлюбил нас, что отдал Себя за нас. Дух Святой отдал Себя Самого, чтобы пребывать в нас, и дал для нас Священное Писание, через Свое вдохновение, и которым Он наставляет нас на всякую истину. Как подходит это тогда, что после того, как мы воздали Отцу и Сыну нашу великую хвалу и поклонение, чтобы вернуть Ему некоторые наши состояния в виде денег? Одним доказательством духовности является великодушие или щедрость. Человек может быть очень набожным, но в то же самое время очень скупым. Но духовный человек всегда великодушный или щедрый. Библия немного говорит о даяниях или пожертвованиях. Фактически Бог посвятил 2 главы для этой благодати даяния. Это второе послание Коринфянам, 8 и 9 главы. Каждый верующий христианин рассматривается в Новом Завете как домостроитель или заведующий в двойном смысле. Прежде всего, ему доверено физическое имущество, за которое некогда он должен дать отчет на судилище Христовом, Римлянам 14 глава 10 стих. Затем он описан как домостроитель многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра 4 глава 10 стих. Ему было верено Евангелие как священное доверие. 1 Тимофея 1 глава 11 стих. Всякое дитё Божие поэтому является должником миру, чтобы передать ему Евангелие. Римлянам 1 глава 14 стих. Строгие слова первого послания Коринфянам 4 главы 2 стиха должны коснуться каждого сердца. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Будем верными домостроителями в двух аспектах этого выражения. Теперь подумаем о некоторых требованиях для даяния наших средств по Писанию. Во-первых, даяние должно быть пропорциональным, то есть оно должно быть определено по тому, что кто имеет. Богатый брат поэтому должен больше, чем брат с малым доходом. По закону Бог наставлял свой народ давать по крайней мере десятину Господу из своего дохода. Это хороший план для каждого верующего христианина определить, какой процент его дохода должен быть отмеченным как Божья часть, и тогда исполнять свое решение так долго, как он может, увеличивая его, если необходимо. Иногда вы слышите заметку верующего: «Все, что имею, принадлежит Господу». Иногда хочется спросить такого: «Сколько действительно Господь получает от тебя?» Во-вторых, даяние должно быть систематическим. Хорошим планом для верующего христианина является вести учетную книгу, в которой он верно отмечает, сколько он действительно дает Господу из общего своего прихода. Некоторые будут неприятно удивлены, если не потрясены, от суммы, которую они расходуют на себя в сравнении с маленькой суммой, которую они дают Господу. Как хозяин неверного управителя, некогда наш Господь и властелин скажет нам: «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Луки 16 глава 2 стих. Эта привилегия давать является нашей только во время нашей земной жизни, поэтому мы должны воспользоваться этой возможностью, пока она в нашем распоряжении, ибо возможность продолжительности жизни должна использоваться возможности протяжения жизни. Если бы каждый верующий христианин молитвенно решил быть систематическим деянием или жертвователем Богу и тогда поступал бы по своему решению, то скоро пережил бы радость в даянии. В-третьих, даяние должно быть усердным. Бог не желает вынужденного даяния от своего народа, но усердного. Мы видим это из Ветхого и Нового Завета. В связи с постройкой скинии Бог сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Исход 25 глава 2 стих. Во втором послании к Коринфянам 8 главе 12 стихе нам сказано: «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Однажды спросили фермера, сколько молока дает его корова. Он ответил: «Если вы говорите о добровольном пожертвовании, она ничего не дает. Но если вы возьмете ее в угол и привяжете, вы можете взять 3 галлона молока из нее». В дни Малахии Бог обвинял израильский народ в том, что они обкрадывали его. Когда они спрашивали: «Чем обкрадываем мы тебя?», Бог ответил: «Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Малахии 3 глава с 8 по 9 стих. Тогда следует условное обещание: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолю ли на вас благословение до избытка?» 10 стих. Бог охотно дал нам всякий добрый и совершенный дар. Лучше всего, Он дал нам своего возлюбленного Сына. Имея такой пример божественной щедрости, мы определенно должны охотно давать Ему. Хорошо для нас помнить, что поступая так, мы только возвращаем Ему частицу, которую Он дал нам. Каждый верующий поэтому может сказать с Давидом: «Кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 14 стих. В-четвертых, даяние должно быть доброохотным. Нам сказано: «Ибо доброхотно дающего любит Бог». Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Причину не нужно далеко искать. Он сам является доброхотным даятелем. Не напрасно Он называется блаженным Богом или счастливым Богом. Ничто не причиняет Богу больше удовольствия, как давать, и Бог излил множество благословений на нас охотно, свободно и обильно. Мы поэтому должны считать это величайшим удовольствием и честью нашей жизни, чтобы иметь возможность давать или жертвовать Ему, который дает нам все. Это, однако, что петь замечательный гимн: «Божья жизнь возьми, она вся тебе посвящена», где мы имеем слова: «Золото и серебро, все возьми мое добро», но совершенно другое исполнять это. В Евангелии от Марка, 12 главе, начиная с 41 стиха, записан такой случай: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшей же одна бедная вдова положила 2 лепты. Это составляет кондрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Было бы хорошим упражнением для души, если бы всякий верующий христианин мог представить Господа Иисуса Христа наблюдающим за ним из-за плеча, когда проходит тарелка для пожертвований, чтобы увидеть, какую часть вашего дохода или заработка вы ложите как пожертвование. Да, дорогие, будем жертвовать, как если бы ангел ожидал нашего дара у двери. Будем давать, сознавая, что завтра, может быть, не будет этой возможности дать. Будем давать Господу, как если бы Он сам смотрел на нас. Будем приносить приношения, сознавая, что Он принимает их в свои руки. Да, дорогие, доброхотно дающего любит Господь. Аминь.